период с 24 по 30 июля текущего года на территории Забайкальского муниципального округа инспекторами ДПС было выявлено 41 нарушение правил дорожного движения. Из них 4 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 2 факта уголовно наказуемого повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. 5 водителей сели за руль, не имея права управления транспортными средствами, еще 13 проигнорировали правила использования ремней безопасности. За указанный период в Забайкальском муниципальном округе зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена санкция в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления всеми транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если лицо, находящееся за рулем транспорта в состоянии опьянения, лишено права управления транспортными средствами или не имеет такого права, санкция предусматривает административный арест до 15 суток либо административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения в течение 1 года предусмотрено уголовное наказание согласно статье 264 пункт 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой в том числе предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет. Также не стоит забывать, что за передачу управления автотранспортом лицу, не имеющему права управления или лишенному данного права, предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей, а если данное лицо находится в состоянии опьянения, то и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет.